Ольга Баянова. Сказка об украденном солнце. «Говорят, зима за морозы, а мужик за праздники», — сказал дед Матвей, подпоясываясь народным узорчатым поясом, и подмигнул Славке. «Не жди меня, вернусь поздно. Праздник-то знаешь, какой сегодня?» «А то», — заулыбался Славка, — «леденье, день прихода Мороза Вановича». «Вот-вот, сейчас зима по-настоящему начинается. Мороз-то нынче из железа рвет и на лету птицу бьет, а все-таки хоть зима силу набирает, солнце на весну поворачивается. По этому поводу собираемся мы, большаки семей окрестных, на братчину. Посидим по-стариковски, молодость повспоминаем». Дед Матвей натянул пимы. «Ты, Славка, дома тоже не сиди. Вон парни сегодня по дворам пойдут, детям подарки раздавать будут, а непослушным оставлять палку. Приду, расскажу тебе сказку про мороза», — сказал дед Матвей и ушел, поскрипывая пимами по свежему снежку. Но, как говорится, что минуло, то сгинуло. Не дождался Славка сказки ни завтра, и даже через неделю. Только через две Славка выбрал момент и пристал к деду. «Дед, декабрь уже почти заканчивается, а я новую быличку жду, дожидаюсь». «Да вот, Славка, все обдумываю, чтобы такое рассказать, да никак не выберу. Ведь декабрь – студень, месяц особый. Тут и начало зимы леденье, а особенный день в декабре – это зимний солнцеворот. Вот через пару дней сам увидишь, чем он особенный». Славка успокоился и стал ждать. И вот ранним утром мать разбудила сына. «Вставай, а то все проспишь». Мальчика не надо было уговаривать. Быстренько оделся и на подворье. А там уже дед Матвей всю скотину из хлева во двор выгоняет. Мороз крепенький держится, изо рта у всех пар выбивается. А над спинами коров, телят да пары лошадей вообще белым туманом клубится. Дед слегка подтолкнул внука. «Смотри внимательно. Пар над спинами везде одинаковый». Славка вгляделся и шепнул деду. «Дед, а над сивкой-то мельтешатся какие-то серые тени. И над пеструшкой тоже. Что это?» Дед также шепотом ответил. «А это ты видишь их болезни, немочи. Только в день зимнего солнцеворота можно их увидеть и выгнать». «А как?» «А вот теперь и смотри как». И Славка стал смотреть, как его мать надела деда в тулуп мехом наружу, перемазала чем-то черным лицо. «Наверное, сажи в печке набрала», — сообразил мальчик. Потом она медленно стала обходить животину, тесно сбившуюся от холода. «Дед! Дед! А топор-то у нее зачем?» – ахнул Славка. «Молчи!» – шикнул на внука дед. Трижды мать обошла скотину, зорко вглядываясь в клубящийся туман и что-то приговаривая. Потом резко взмахнула топором и бросила его в бревенчатую стену хлева. Топор пронзил воздух над спинами животных, вонзился в бревно и застрял там. «Дед!» – ахнул Славка. «Дед, серые-то исчезли, как и не было!» «Да», – отозвался дед. «Только та, что дала жизнь хоть одному ребенку, может в этот день одолеть черного колдуна-карачуна. Нет спасения его слугам, скотским болезням, от топора в женской руке». Белый пар все так же колыхался в морозном воздухе, но теперь он был весь белый и чистый. Мать ушла в дом, оставив топор в стене хлева. Он несколько дней еще побудет там, как запрет всем немочам проникать в хлев. А дед загнал свою животину назад в стойло. Славка покрутился еще во дворе. Ничего интересного больше не увидел и тоже вернулся в избу. Дед Матвей только глянул на внука и сразу же сказал, как отрубил. «Вечером, Славка, все вечером». Пришлось ждать. Но зато вечером К деду посыпались вопросы, как горох из порвавшегося мешка. «Хорошо, хорошо, обещаю!» Деду нравилась настойчивость мальчугана. «Так слушай, завтра день, и следующая за ним ночь, волшебные, от рассвета солнца и до второго рассвета возникает время, в течение которого нет непривычного времени, непривычных границ, когда вершится все, что задумано и велено богами. Но ночь перед этим днем и самая опасная для Земли, потому что она может лишиться своего солнца. Сегодня как раз день перед ночью Карачуна. Перед закатом солнца так низко спустится к земле, что, наверное, можно достать его рукой. Боги же в это время собираются около мирового древа, чтобы отпраздновать выход из Нави бога молодого солнца Калиды. В Яве же всю ночь властвует порождение хаоса Утгарта черный колдун Карачун, злой дух, который мечтает превратить всю Явь в свое черное царство. И вот, однажды, глядя, как на закате Хорс почти опустился на землю, он понял, как исполнить свою мечту. Для этого, решил он, нужно всего лишь украсть и спрятать солнце. Тогда во всех мирах воцарится черная тьма. И стал Карачун ждать удобного случая. А однажды ему почти удалось это сделать. Как потом рассказывал лес, дело было так. Мороз Иванович, надевая рукавицы да притоптывая ногами в пимах, приговаривал: «Ну, наконец-то наступило мое время похозяйничать в Яве. Вот уж я порядок-то наведу. Отправлюсь-ка пока по полям, по лугам, засыплю их снежком, замету все дороги белой поземкой. Эй, потворники мои, метели да бури, быстренько за дело принимайтесь, следуйте за мной вереницы, да не отставайте», — приказал он. «А потом пройдемся по реке, оставим на воде ледяные следы. Следы скрепим крепко-накрепко, а уж потом, нагулявшись в поле да на реках, в лес пойдем дозором. Люблю я украшать лес зимой. На деревья снежные шубы накину, полянки снежком пушистым укрою, серебристым инеем украшу, чтобы был похож лес на мои снежные хоромы, чтобы весь сверкал и серебрился. Да чтоб тихо было, чтобы все спали, и никто не портил бы эту красоту». Так говорил Мороз и тут же, не тратя время, сыпал серебристый иней из рукавов, взмахивая белоснежным шарфом. Разлетались снежные метели, возникали ледяные избы и снежные хоромы. Все совершалось так, как он приказывал. Снег толстым слоем покрывал землю, закутывал, как одеялом, деревья. Только в одном ошибся Мороз. Лес не спал мертвым сном, выполняя его приказ. Ели, прикрывшись пластами снега, сквозь густые ресницы еловых лап, посматривали, что делается вокруг, и негромко рассказывали о происходящем. Высоченные кедры и сосны стряхивали снег со своих иголок и наблюдали, не приближаются ли снежные бури, чтобы по их сигналу лесные жители спрятались в снег, как в уютные норки. А Мороз Иванович проверял, хорошо ли звери укрыты снегом, укутаны ли деревья снежным одеялом, нет ли где голой промерзшей земли. У него была хорошая привычка, постукивая своим ледяным посохом, предупреждать о своем появлении, чтобы все успели спрятаться, и также громко он оповещал об уходе. И тогда те, кто не спал зимой, отправлялись по своим делам. Людям приход Мороза тоже был в радость. Бог-то этот, хоть и являлся темным потворником Марены зимы, а замечено было, что на леденье Мороз с гвоздем ходит, крыши ладит, где снегом укроет, где снегом подоткнет, А где и гвоздь колотит, чтобы снеговая дранка не сорвалась? А чтобы в печной трубе пело и гудело, мороз ледяной смолой латает крыши, укрывая снегом поплотнее. Зима людям тоже в радость. Было это время окончания осенних трудов. С приходом холодов только оставалось, что дома снасти чинить, да посиделки совместные устраивать. Конец первой части. Продолжение следует.